Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь и светлые мгновенья, за то, что ночью освещал Он путь и проявлял великое терпенье, и проявлял великое терпенье? Ведь Иисус помиловал тебя и радость дал, и сердце озарил Он. Ославил ли ты Господа в скорбях, или промолчал, когда Его клянили, или промолчал, когда Его клянили? Ты знаешь, как любя Он исцелял, не обходил слепых и прокаженных, и как рабов греха освобождал. Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Благодарил ли ты Христа за то, что в муках Он пожертвовал собою, или ослепленный ныне суетой, не отвечаешь Господу любовью? Не отвечаешь Господу любовью?